«Господа и почтенные дамы», — сказал тот, кого он обозвал прыщавым принцем, — «когда миллиардерам становится скучно, они уезжают охотиться на львов. Так делал Рузвельт, так поступал старый тигр, который давно уже выродился в собаку, Клемансо. Конечно же, мы не смеем препятствовать желанию уважаемого миллиардера». Прыщавый принц внимательно посмотрел в сонные глаза Главича. «Мы только почтительнейше просим его отложить свою поездку до завтра. Сегодня, как вам известно, состоится весенний бал в Фиаметте в пользу инвалидов войны, имевших несчастье потерять трудоспособность на все 100%. Мы были убеждены, что фигура почтенного миллиардера украсит наш скромный праздник. Мы, собравшиеся здесь, единодушны в этом мнении. Не правда ли, господин Паттер? Почтенные дамы, я уступаю вам место. Из ваших сладких уст прольются...» Тогда миллиардеру показалось, что он большая изнемогающая муха, попавшая в клейкий сахар. От ощущения сладости его тошнило. Ему трудно было дышать. Превозмогая себя, он крикнул летчику: «Прошу вас!» Он ухватился за ручки кабины и тяжело полез вверх. И тотчас из-под винта выбился тугой ветер с тронутого мотора. Ветер налетел шквалом, в нем закружились перья, сорванные шляпки, прыщавый котелок. Он ослепил глаза и ватой заложил уши. Миллиардер Главич бежал. Впервые в жизни поняв, что вот сейчас он совершает бегство от того, к чему стремился всю жизнь, когда учился уважать золото и богатеть, и кто знает, быть может, к тому, что с годами утерялось, но было там, в цветущих виноградниках на берегу розовом от восхода, на светлом парусе лодки, улетающей, как птица, к горизонтам. В 6:00 утра, когда солнце чуть пробует зацепиться красноватыми лучиками за шпили московских церквей, а по улицам сонные метельщицы гонят вихри пыли, бумажек, спичечных коробок и подсолнечной шелухи, когда город еще спит и только на вокзалах громыхают бидонами молочницы, да первый трамвай, встрепенувшийся от ранних фабричных гудков, резво разгоняя кошек, несется по пустой улице, с Ходынского аэродрома выехала извозчичья пролетка с поднятым верхом. У миллиардера болела голова. Ему казалось, что он все еще летит на аэроплане. А бедняжку Кэт совсем развезло. Миллиардер сказал извозчику: «В гостиницу», еле впихнув свое тело в обдряпанную, словно ее протаскивали в игольное ушко, пролетку, и притих. Потом он принялся с любопытством разглядывать пейзаж. «Азия!» — вяло подумал он, откидываясь в пролетку, в разброд дребезжавшую на 4 голоса 4 своими колесами, и едва не поперхнулся от боли. Из пролетки в его спину упирался большой ржавый гвоздь. Извозчик не знал другого адреса и повез своих пассажиров в гостиницу Савелова у Бутырской заставы. Это были отличные номера для приезжающих, с подачей самоваров, но без права распития спиртных напитков. Кроме того, на стенках висели следующие плакаты: «Просят матерно не выражаться», «Просят семенков не щелкать», а также программа, вероятно, кабаре, подумал миллиардер. «Ансамбль «Русская песень», которая исполнялась внизу в пивной под самыми номерами. В программе были обозначены удивительные вещи. Тов Селиванов, бас контап. Тов Худояр, бас централ. Тов Насеткина, колотырная сопрано. Но, к его счастью, миллиардер плохо понимал русский язык и потому вяло кивнул головой, когда размашистый половой в кудерьках ввел его в номеришко и плюхнул чемоданы на облезлый диван.